Мама встретила ее с удивленной радостью, засуетилась по кухне. «Ой, ты бы хоть предупредила, что зайдешь. Я бы вкусненькое что-нибудь приготовила. Вот ведь, то не дозовешься тебя, а то вдруг как снег на голову. Надеюсь, ничего не случилось?» «Нет, мам, все хорошо. Я просто соскучилась, потому и заехала». Мама глянула с недоверием, но ничего не сказала. Снова засуетилась, проговорила с улыбкой. «Ты рассольник будешь? Сейчас я быстренько разогрею». «Да ничего не надо, мам. Я не хочу есть, совсем не хочу». «Ну, чаю хоть выпьешь, надеюсь. У меня варенье вишневое есть». «Да, чаю с удовольствием. В горле совсем пересохло». Вскоре мама поставила перед ней чашку с чаем, и Лера сделала несколько торопливых глотков, обжигаясь. Мама смотрела на нее с грустью, потом проговорила тихо. «Ты очень плохо выглядишь, Лер. В глазах тоска, в руках суета. Худо тебе, я думаю. Плохо без Стаса». «Да брось, мам. Какой Стас? О чем ты? Уже столько времени прошло». «Не так много и прошло, между прочим. Говорят, женщина по статистике 5 лет свой развод переживает. Мужикам все легче дается, да. Не зря ведь говорят, что женщина, как правило, разведенкой остается, а мужчина тут же в статус жениха переходит». «Мам, давай не будем об этом, ладно?» «Как скажешь, Лерочка, как скажешь», — тяжело вздохнула мама, проводя ладонями по столу. «Да только признайся мне честно, ведь жалеешь о своем решении развестись, правда? Жалеешь, что его не простила?» «Я не знаю, мам. Теперь и правда ничего уже не знаю, не понимаю. Да и о чем вообще рассуждать? Вот Ксюшка говорит, у него ребенок скоро родится». «Да ты что? А я не знала. Ксюша как-то обмолвилась, что у него женщина есть, но я думала... Я даже надеялась... Тайную думку в голове держала, что все еще у вас как-то наладится. А теперь чего уж, если ребенок? Теперь его не вернешь, конечно. Поздно, Лерочка, поздно». «Ну, мам, ты сейчас говоришь, как Ксюша, ей-богу. Старым лад, а рассуждения одни и те же, как под копирку. Почему вы за меня все решаете, не понимаю? Что я думаю, чего я хочу? Скажи еще, что я сама во всем виновата. Что теперь это поняла, да локти кусаю, ага. А разве не кусаешь, скажи, если честно?» «Не знаю. Наверное, мне было бы легче, если бы так было. Да, гораздо легче». «Да? А почему? Что-то плохое у тебя сейчас происходит, да? Я что-то не знаю?» Лера ничего не успела ответить. Отвлеклась на телефонный вызов. Звонила Даша, и она ответила ей довольно веселым голосом, сама не понимая, как лихо ей это далось. «Привет, Даш, слушаю, говори». «Ты сейчас дома, Лер?» «Нет. А что такое, у тебя голос какой-то тревожный? Случилось что-нибудь?» «Нет, нет, ничего не случилось. Просто я поговорить хотела с тобой. Но если ты занята, если не дома...» «Я скоро буду дома, Даш. Примерно через полчасика». «Может, зайдешь ко мне?» «Конечно, зайду. Я скоро, Даш». Мама слушала ее разговор, смотрела с удивлением и обидой. Потом спросила осторожно. «С кем это ты разговариваешь так, как птичка щебечешь? Ишь, настроение сразу поменялось. Или так торопишься от матери убежать?» «Ой, да почему сразу щебечешь? Нормально я разговариваю, мам. Это моя соседка. Дашей зовут. С ее сыном Ксюша дружит, ты же знаешь». «А-а-а! Поняла, это твои новые друзья, как же, как же. Ну, беги тогда, что ж. Вижу, как резво копытом бьешь, и глаза уже загорелись. Не узнаю тебя, Лер, не узнаю. Совсем ты какая-то стала». «Какая, мам?» «Другая, вот какая, будто сама себе не принадлежишь, будто изнутри тебя мучает что-то, и ты сама себе не рада, потому и веселье из себя изображаешь. Я-то тебя хорошо знаю, меня не обманешь. Ну что с тобой происходит, что? Рассказала бы мне все, а? Я ж пойму, я ж не чужой тебе человек, я мать твоя». «Да успокойся, мам. Правда, не придумывай ничего. Все в порядке со мной, чего ты? Извини, Мне уходить надо, извини». Она так быстро простилась с мамой, будто сбегала, будто боялась обнаружить тот факт, что мама права. Все-таки сердце материнское, как тот камертон, любые фальшивые нотки чувствуют. Но ей-то от этого не легче, правда? Ведь не расскажешь маме, что с ней на самом деле происходит. Почему она теперь сама себе не принадлежит? Да если б только это можно было, Господи! Ведь нельзя, нельзя! К тому же она и сама пока не может облечь в слова то, что с ней происходит. Когда ехала домой, угодила в грандиозную пробку. Нервничала страшно, будто и впрямь ужасно торопилась. Хотя какая разница, когда она в Дашину дверь позвонит? Наверняка у нее ничего страшного не случилось, просто разговор бытовой, пустяковый. Когда добралась до дома и поднялась на свой этаж, долго стояла перед соседской дверью, не решаясь нажать на кнопку звонка. Страшно вдруг стало. А вдруг ей Никита откроет? Вдруг он уже дома? И подобралась внутренне, машинально поправила волосы, изобразила на лице легкомысленную улыбку. Вот она я, мол, заглянула на огонек по-соседски. Даша просила зайти, вот я и зашла. И тут же одернула себя. Хватит морочиться, что ж такое? Ну, пусть Никита откроет, пусть. Она же не к нему пришла, а к Даше. У них свои дела, чисто женские. К тому же Даша сама ее позвала. Сама, сама. Иначе бы она в дверь звонить не стала. Открыла ей Даша. И выдохнула с облегчением. Слава Богу. Не надо изображать приготовленное с таким трудом извинительное легкомыслие. Для Даши можно другую маску надеть, дружески озабоченную. «Извини, в пробку попала. Ехала долго. Что у тебя случилось, Даш? О чем ты хотела поговорить?» «Ой, да ничего не случилось, что ты. Просто тетка недавно звонила, озадачила меня. Помнишь, я тебе рассказывала, что у меня тетка в Ясенево живет?» «Помню. Это 3 часа езды на машине, а на электричке все 5. Ты хочешь, чтобы я отвезла тебя к тетке?» «Ой, нет, что ты. Просто она очень просила Гришу к ней привезти и погостить у нее хотя бы недельку. Мне неудобно отказывать, у нее ведь кроме нас никого нет. И Гришу она очень любит. Я как-то отвозила его к ней, он долго гостил, а Никита сейчас очень занят. Мне не хочется его просить. Сами доберемся, не проблема». «Так и я могу отвезти». «Нет, что ты. Я и без того нагло уселась тебе на шею все время, о чем-то прошу. Но и тетке тоже отказать не могу. Говорю ей, сами к нам приезжайте в гости, а она ни в какую. У нее ж там свой дом, грядки, цветочки, хозяйство, сама понимаешь. Ничего, мы сами с Гришей поедем. Правда, Никита мне предложил его одного отправить, но я боюсь. Понимаю, что это неправильно, но вот боюсь и все. Мало ли что может в дороге случиться. Уж лучше я с ним поеду. Чего ты на меня так смотришь, Лер? Я раздуваю из мухи слона, да? Из пустяковой поездки к тетке проблему строю? Да нет, почему? Пожала плечами Лера. Я бы тоже Ксюшку одну не отпустила, мало ли что. Хотя тоже понимаю, что излишняя опека вредна. Но в наше тревожное время, знаешь ли, лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорит мой начальник. А когда ты хочешь ехать, Даш? Так в понедельник, я думаю. Чтобы к выходным уже вернуться. Никита всю следующую неделю занят делами. Домой поздно будет возвращаться, даже и не заметит нашего с Гришей отсутствия. А к выходным мы вернемся и все вместе на дачу поедем, хорошо? А ты тут пока приглядишь за Никитой. «В каком смысле приглядишь?» – осевшим голосом спросила Лера, отворачивая голову в сторону. И даже дышать перестала, сама себя испугавшись. Но Даша ее испуга не заметила. Махнула рукой, улыбнулась. «Ну, просто приглядишь по-соседски, вот и все. И за квартирой тоже. Я ключи тебе оставлю, зайдешь после работы, цветы польешь. Может, когда Никиту горячим ужином накормишь. Я, конечно, оставлю ему готовую еду в холодильнике. Но я ж его знаю, он ведь даже разогревать ничего не будет. Так и уснет голодным. Тебе ведь не трудно будет, Лер?» «Нет, нет, что ты, совсем не трудно», — снова откликнулась Лера, чувствуя, как панически дрожит все внутри. И собственный голос звучит, как из бездонного колодца, сиплым эхом. «Тогда пойдем, я расскажу тебе, как правильно цветы поливать, какие надо почти каждый день, а какие совсем не надо. Насколько я понимаю, ты в комнатных растениях ничего не смыслишь, ведь так?» «Ага, совсем ничего». «Ну да, ты же у нас женщина деловая, а я так, всего лишь домохозяйка. Мое дело – это уютно водить, да мужа с сыном вкусно кормить. Чем еще мне заниматься, как не цветы разводить? Я это дело люблю. Вот я сейчас тебе покажу, какой у меня цветок есть редкий. Именно его надо поливать каждый день, он очень капризный. Пойдем». Пока Даша увлеченно рассказывала ей, как и когда поливать цветы, Лера думала про себя. Ни за что. Ни за что она не войдет в эту квартиру, пока Даши здесь не будет. И пусть все цветы повянут к чертовой матери. Ни за что. Пусть потом Даша обидится на нее. Всегда ведь можно найти причину, почему пренебрегла ее просьбой. Ни за что. Ни за что не войдет. Можно ведь и Ксюшу об этом попросить. Пусть она цветы поливает. С понедельника дни потянулись бесконечно и мучительно. И Лера не находила себе места и старалась быстрее погнать время. То самое время до понедельника, когда должна вернуться домой Даша. Но что она могла? Казалось, время стало безразмерным, бесчувственным. И было непонятно, то ли час прошел, то ли всего несколько секунд. На работе было еще туда-сюда, а вот дома... Дома в прихожей висели Дашины ключи на крючке. Надо бы их убрать с глаз, но она боялась. Дотронуться до них боялась. Нет, пусть висят. Ждут свою хозяйку. Сколько там еще дней осталось до ее приезда? Сначала 5 дней, потом 4, потом 3. Совсем немного, правда? В четверг вечером, возвратившись домой и выйдя из машины, глянула по привычке на соседские окна. Темно там. Наверное, все Дашины цветы уже завяли. Хотя ведь она собиралась Ксюше поручить это дело. Так почему же не поручила тогда? Неужели так трудно самой себе признаться, что ее саму так и тянет туда войти, как магнитом тянет? Господи, да надо просто пойти и все. Хватит страдать глупостями. Она ведь сама себе их придумала. Только и всего. Такие мучительные глупости. Даже думать о них стыдно. К тому же Даша просила Никите еду готовить. Он поздно приходит. Голодным наверняка спать ложится. А она тут вымучивает бог знает что. Господи, да неужели все так страшно, как она себе вообразила? Ну как? Как она себе это представляет вообще? Что окажется вдвоем с Никитой и тут же набросится на него, что ли? Господи, бред какой! Надо просто включить волю и силой освободиться от этого наваждения, стряхнуть его с себя, стать свободной. Ведь это так правильно, так хорошо быть свободной и гордой. Да она всю свою сознательную жизнь такой и была, свободной и гордой. Неужели сейчас не сумеет? От этих мыслей вдруг легче стало. И решительно поднялась в квартиру, крикнула весело. «Ксюш, ты дома? Я пришла!» «Я дома, мам!» вышла в прихожую Ксюша. «Я тебя жду. Звонила, ты не отвечаешь. А мне уходить уже надо». «Прости, Ксюш, я не слышала. За рулем была». «А чего ты так долго, мам?» «Да я к бабушке заезжала». «А куда тебе уходить надо? Поздно уже для гуляний». «Ой, да я ж тебе еще не сказала. Ты же еще не знаешь, мам. У меня же братик родился». «Да ты что? Поздравляю! И как назвали?» «Кириллом. Красивое имя, правда?» «Очень красивое. А как Марина себя чувствует? Все хорошо?» «Да, все хорошо. Их скоро домой выпишут, наверное. Папа говорит, надо в квартире к их выписке уборку генеральную сделать». «То есть, это ты ее должна делать, что ли?» «Ну почему сразу должна, мам? Я сама вызвалась. Я ж понимаю, что папе некогда. У него опять на работе оврал. А я на каникулах, у меня этого времени, хоть завались. Так что я пойду сегодня к нему, ладно? С вечера и начну потихоньку. Надо окна помыть, надо портьеры перестирать. Ой, да там столько работы, что ты? Так я пойду, мам? Иди, что ж, раз надо. Ксюша глянула на нее настороженно, будто удивилась, что она так легко согласилась. Но дальше продолжать разговор не стала, собралась быстренько и ушла. А на нее опять страх напал и никак не могла решить, открывать соседскую дверь или нет. Вот ключи висят на крючке укором совести, обещала ведь Даша. И сама только что думала о том, что она горда и свободна. Да, горда и свободна, да-да. Все эти мысли дурные выгнала из головы. Обманные они были, чужие, глупые. И наваждение тоже обманное. Да неужели она не в состоянии справиться с этой дурью, слепила из мухи слона? Будто ей трудно войти в квартиру, цветы полить и ужин для Никиты приготовить. К тому же до его прихода наверняка успеет уйти. Схватила ключи, решительно вышла на лестничную клетку и, чтобы не думать, быстро открыла соседскую дверь. Постояла в прихожей, прислушиваясь. Тихо. Сердце в груди колотится бешено. Прошла в гостиную, глянула на Дашины цветы. Сникли, бедненькие. Особенно те, которые надо было поливать часто. И обругала себя. Что ж такое в самом-то деле? Ведь обещала же. Не надо было тогда обещать. Полила цветы, принялась готовить ужин для Никиты. Пожарила отбивные, сварила картошку, накрыла на стол. Можно было домой уходить, но от чего-то силы иссякли и медленно опустилась на стул. Еще и сердце снова заколотилось, будто что-то почувствовало, тревогу какую-то. И в следующую секунду услышала, как поворачивается ключ в двери. И подскочила на ноги, засуетилась нервно, будто ее должны были застать на месте преступления, будто она не соседка, а воровка какая-то. И приказала себе: «Все, хватит, надень на лицо улыбку, плечи расслабь, ничего страшного не происходит, просто хозяин квартиры пришел, а ты обещала подруге накормить его ужином. Ты всего лишь обещание выполняешь, всего лишь». Выглянула в прихожую, даже получилось придать голосу дружеской веселости. «Привет, а я тут ужин тебе готовлю, Никит. Даша просила, когда я уезжала. А я вот только собралась на четвертый день, все некогда было. Ты на сухомятке живешь, наверное?» «Привет, Лера. Да, от горячего ужина не откажусь. Спасибо тебе за заботу. Ну, тогда иди на кухню, я там накрыла тебе, а я домой пойду». «Да почему так торопишься? Поужинай со мной. Я как-то не привык ужинать в одиночестве. Еще и устал сегодня. Давай мы с тобой вина выпьем, а?» «Ой, я не знаю, Никит. Поздно уже. Мне завтра вставать рано». «Так и мне рано вставать. Хоть недолго посиди со мной, Лер. Ну, что тебе стоит?» Наверное, надо было настоять на своем, уйти. Но сил уже не хватило. Слишком много сил забирала эта натужная легкомысленная приветливость. Эта улыбка вымученная. Кивнула, молча пошла на кухню, поставила на стол еще один прибор. Никита откупорил вино, разлил по бокалам. Весело предложил тост. «Ну, давай за нас. За тех, кто много работает и устает. Эта усталость и есть наша жизнь, правда?» «Да, согласна с тобой, да». Выпили вина, Никита принялся с удовольствием есть. Потом проговорил тихо, глянув на нее с благодарностью: «Только сейчас понял, какой я голодный. Ммм, как ты мясо вкусно приготовила, спасибо». «Я старалась. А вообще, я не очень люблю готовить, но если надо, то могу. Да, кстати, Лер, у меня к тебе просьба есть. Как раз думал об этом, когда домой ехал. Я штат в фирму набираю, и мне нужен толковый юрист. Можешь мне посоветовать кандидатуру? Есть у тебя такие знакомые?» «Конечно, есть. Могу даже на выбор предложить. Сам решишь, кто тебе больше подходит». «Да не надо на выбор. Я тебе доверяю, зарплатой не обижу, обещаю». «Хорошо, я подумаю. Завтра вечером тебе скажу». «Спасибо, Лер, давай еще вина выпьем». Голова у нее и без вина кружилась слегка, и лицо Никиты то уплывало далеко, то приближалось совсем близко. Так близко, что становилось не по себе. А самое страшное было то, что проклятое наваждение разыгралось в ней с прежней силой, подавило волю и прежние горделивые мысли, мол, я вся такая смелая и свободная, ничего не боюсь. Наверное, и на лице ее тоже что-то такое отобразилось, потому что Никита глянул на нее слегка озадаченно и свел брови, будто спросить хотел, что это с тобой? Пришлось отвести глаза, и еще надо придумать быстрее какой-то предлог, чтобы встать и уйти. Не уйдешь же вот так просто, без объяснений. Странно будет со стороны выглядеть. Но в голову ничего не приходило. Пусто было в голове, страшно пусто. И почему-то голос Карины звучал, тихий и слабый. «Ты пойми меня, Лер, это же неизбежно было. Когда женщина транслирует свое тайное желание, это ж как радиация. Не скроешься от нее. Это ж убойная сила для того, кому это желание предназначено». Она даже рукой повела, будто пыталась отмахнуться от голоса Карины. И все в ней воспротивилось. «Нет, нет, неправду ты говоришь. Со мной этот номер не пройдет, нет». Подняла глаза, глянула на Никиту. Как ей показалось, смело и свободно глянула. И произнесла почти весело, беря в руки его тарелку. «Ой, ты все съел, да? Давай я тебе еще положу». Резво поднялась из-за стола, пошла к плите. Положила на тарелку кусок мяса, вернулась к столу. Когда снова глянула на Никиту, чуть не выронила тарелку из рук. Он так на нее смотрел, что дыхание перехватило, будто плеть на горле свелась. Так смотрел. И потом взял за руку, резко притянул к себе, обнял. И все. Ей показалось, она умрет сейчас. Наваждение внутри торжествовало. Свершилось, свершилось! Зря ты сопротивлялась, глупая, зря! Это ж неизбежно было, ты что? Потом она уже не помнила ничего. Не помнила, как они оказались в спальне. Наверное, Никита ее отнес туда на руках. Сама бы она не дошла. И как они терзали друг друга потом. Яростно, зверски, как два врага. В какой-то момент она увидела его глаза, слепые от страсти. Наверное, и у нее они такие же слепые. Стыдно им глазам-то. Не могут глядеть на это дикое действо, почти преступное. Впрочем, преступница — это она. Она его совратила. Он просто не смог устоять. Права, права была Карина. Не смог, не смог. Потом лежали в темноте, оба обессиленные, молчали. Наконец Никита проговорил грустно и покаянно. «Что это было с нами, Лер? Что это было?» «Ничего, Никит, ничего не было. Временное помрачение, вот и все. Потеря сознания, обморок, и у тебя, и у меня. Но у меня даже и в мыслях не было. Я не понимаю, как это все. Я не хотел, Лера, прости. Это ты меня прости, это все я. И давай больше не будем об этом. Надо просто забыть. Не было, не было ничего, Никита, не было. Сейчас я встану и уйду, а ты уснешь. И забудешь, и я постараюсь забыть». Она даже сделала некое движение, пытаясь подняться с кровати. И застыла, прислушиваясь. Шорох ключа в двери прозвучал, как грохот канонады, как гром среди ясного неба. Вот хлопнула дверь, и тихий голосок Даши проник в спальню. «Никит, ты спишь? Я приехала!» Первое, что пришло ей в голову, это было отрицание ситуации. Ужасной ситуации, анекдотичной, потому что такого просто быть не могло, не могло, не могло, потому что это была катастрофа, потому что Даша вот-вот откроет дверь в спальню. Она даже пошевелиться не могла, завороженно смотрела на дверь, будто паралич на нее напал, не могла даже моргнуть. Наверное, пара секунд смогла растянуться во времени, чтобы ожидание стало еще более ужасным. И чтобы надежды не оставалось, да, сейчас откроется дверь. И она открылась, и Даша увидела их с Никитой, застывших, испуганных, жалких. И вскрикнула отчаянно, как заяц. Или заяц не кричит в отчаянии. А что он тогда делает? Отпрыгивает в сторону, суетится пугливо. Даша не суетилась. Она смотрела на них во все глаза. Потом отступила на шаг, вяло махнула рукой, улыбнулась жалко, будто хотела сказать самой себе: «Нет, нет, это неправда все. Это мне кажется просто. Это я сплю, наверное, и вижу кошмарный сон». И очнулась, когда Никита тихо позвал ее по имени и сказал что-то. Совсем невнятно что-то сказал. Даша глянула на него, уже более осознанно, и даже наморщила лоб, будто пытаясь услышать. И в следующий момент опять махнула рукой, опять отступила на шаг. Потом повернулась и бросилась прочь, слегка пошатываясь. Вскоре они услышали, как хлопнула в прихожей дверь. Никита застонал, сел на постели, закрыв лицо руками. Потом зарычал от беспомощной досады, стукнул кулаком по голому колену. «Черт! Черт! Черт! Ну как же так-то? Как так? Что ты сидишь? Одевайся быстро, догони ее!» Почти приказала ему Лера, натягивая платье. Руки дрожали, и она никак не могла попасть в горловину. Суетилась бестолково и со стороны очень смешно выглядела, наверное. «Да что там говорить?» Вся ситуация со стороны выглядела смешной, очень смешной для тех, кто со стороны. Но они-то с Никитой и Дашей не в той стороне, а в этой. Они все теперь в этом ужасе. Никита быстро оделся, выскочил из квартиры, помчался вниз по лестнице, не дожидаясь лифта. Лера крикнула ему вслед: «Ключи возьми!» Но он не услышал. Пришлось ей самой закрыть дверь, и потом стоять в прихожей своей квартиры, поглядывая в щелку открытой двери, ждать. Да только чего ждать? Что они вместе вернутся? Что Никита покается, что-то там объяснит, на колени бросится? А Даша все услышит, поймет и простит? А сама-то она простила тогда Стаса, если вспомнить, в каком состоянии сама была? Ну да. Она тогда не убегала из квартиры. Она потребовала, чтобы ушел Стас. Но Даша, видимо, иначе решила. Даша решила убежать в ночь. Куда глаза глядят убежать. Ей показалось, прошло очень много времени, пока она стоит у двери, ждет. Целая вечность прошла. Наконец, услышала тяжелые шаги на лестнице. Потом увидела Никиту и вышла к нему, спросила тихо: «Где она? Ты ее нашел?» «Нет. Все дворы обошел, все улицы, нет ее нигде. Куда она могла пойти, не знаешь?» «Не знаю. У нее ведь нет никаких знакомых, кроме тебя. Некому ей идти. Наверное, в полицию надо звонить». Он произнес это так растерянно и так жалко взглянул, что она даже не поверила, что это и есть Никита. Тот самый Никита, в себе уверенный, сильный, слегка насмешливый, харизматичный. Куда-то вдруг испарились уверенность и сила, и от харизмы ничего не осталось. Она это вдруг очень ясно увидела. А еще удивилась. А с ней-то, с ней что было такое? Ведь поплыла, понеслась перышком за этой харизмой, будь она неладна. А сейчас вдруг исчезла, и нет ничего. Один стыд ужасный остался. Господи, да был ли вообще мальчик-то? Может, и не было никакого мальчика. «Даша могла такси поймать и на дачу уехать», произнесла почти холодно, глядя на Никиту. «Вызови такси, съезди туда. Она наверняка там, я думаю». «Но как же Даша одна поехала? За город, ночью? Ведь не могла. Мало ли что ночью с ней может случиться». Она хотела ответить что-нибудь резкое. «Твоя забота о жене сейчас не своевременна и даже звучит немного цинично». Но не стала. И без того он не в себе. Натворил дел, теперь не знает, как быть. А она? Она знает? Она ничего разве не натворила? Разве оправдывает ее тот факт, что когда-то на месте Даши была? Ведь наоборот. Это она должна понимать, как ей сейчас больно, как невыносимо быть во всем этом. «Нет, Никит, сейчас лучше не езди, не надо», произнесла тихо, опуская глаза. «Ей сейчас лучше одной побыть, правда?» «Да откуда ты знаешь, что надо, а что не надо?» резко спросил он, глянув на нее почти с ненавистью. «Я так думаю, Никит. Впрочем, поступай, как знаешь». Захлопнула дверь, навалилась на нее спиной и медленно сползла, глядя пустыми глазами в темноту. Сил больше не оставалось, даже до кровати дойти. Казалось, жизнь разом закончилась, иссякла, потеряла весь смысл. Наверное, так и бывает, когда человек становится сам себе противен, когда осознает всю тяжесть содеянного и не видит выхода из всего этого, уже содеянного. И почему-то опять вспомнилась Карина. Наверное, тогда она также вернулась домой, также сползла по двери, также решила, что жизнь кончилась и потеряла весь смысл. А может, Карина надеялась на прощение. Она пришла тогда к ней за этим прощением, пыталась объяснить что-то. И ей тоже придется к Даше идти, тоже пытаться объяснить. Входить в эту жалкую виноватую роль придется, в эти жалкие потуги посыпания головы пеплом. А как иначе? Конечно, придется. Хоть и знаешь заранее, что не будет прощения. Просто не может быть. Спать Лера в эту ночь не ложилась. Знала, что не уснет. Долго стояла под душем, потом сидела в кресле, обхватив себя руками, смотрела в одну точку. Все думалось почему-то. Как хорошо, что Ксюша у Стаса ночует, что не видит ее в таком состоянии. Иначе она бы не знала, как дочери объяснить это состояние. Об остальном думать боялась и странным образом ассоциировала себя нынешнюю, застывшую в кресле, с той, которая также сидела в кресле в ту ночь, когда увидела Стаса с Кариной. Только в ту ночь она переживала предательство близких по отношению к себе, а в нынешнюю ночь было такое чувство, будто сама себя предала. И это предательство было гораздо горше, гораздо противнее и грязнее. Ведь там, когда тебя предают, ты жертва, и какая-никакая правда на твоей стороне. А тут? Тут сидишь и сама себя презираешь, никаких оправданий себе не ищешь. И так ужасно себя чувствуешь, что начинаешь завидовать Даше. У Даши сейчас неприятие и обида, боль и страх, растерянность и непонимание, что делать с любовью к Никите, такой доверчивой, такой открытой. И знание, что простить его предательство невозможно, и понять невозможно. Она тоже тогда не представляла себе, как это можно понять, как? Не представляла, пока сама не оказалась на другой стороне баррикады. Теперь она знает, как это все бывает. Интересно, а если б тогда знала, простила бы Стаса, поняла бы Карину? Не было у нее ответов на эти вопросы. Не было. Да и чего теперь об этом думать? В такой ситуации сослагательное наклонение неприемлемо, потому что поезд уже ушел. Ничего уже нельзя изменить. Ничего. Но ведь Даша — это не она. Даша совсем другая. Она более мягкая по натуре, более рассудительная. У нее граница меж «да» и «нет» более размытая. Нет той самой суровой неколебимости в характере, которая других красок, кроме черной и белой, не признает. Может, все-таки Даше удастся простить, а? Может, ей надо про себя рассказать, объяснить про свое наваждение, убедить ее в том, что Никита не виноват? От всех этих мыслей голова разболелась так, что ничего уже не чувствовала, кроме невыносимой боли. Сидела в кресле, обхватив себя руками, раскачивалась из стороны в сторону, тихо стонала. И не поняла, как наступило утро. Как посветлело окно, как птицы запели беззаботно и весело. И подумалась с еще большей горечью. А жизнь-то продолжается, надо же. Ничего в жизни не изменилось. Небо на землю не упало, конец света не наступил. Поэтому надо жить дальше и делать что-то. Предпринимать, по крайней мере пытаться, хотя бы узнать, нашел ли Дашу Никита. Выбралась из кресла, оделась, вышла на лестничную клетку, позвонила в соседскую дверь. Никита открыл очень быстро, и надежда на его лице тут же иссякла, перетекла в неприязненное сожаление. И произнес также неприязненно вяло: «А, это ты?» «Нашел Дашу? Где она?» — спросила коротко. «Да, я до нее дозвонился, она на даче. Я хотел поехать, но она запретила. Сказала, если все-таки поеду, она лучше в лес ночью уйдет, чем будет со мной разговаривать». «Так сейчас поезжай. Сейчас. Утро уже». «Да, поеду». «Господи, как же это все глупо вышло, как пошло. Как я мог? Как? Я и не думал, не хотел вовсе. К тому же с тобой». Ее даже не задело, это довольно пренебрежительно им сказанное «к тому же с тобой». Ему сейчас простительно было это пренебрежение к ней. Может, оправдывал себя этим как-то. «Ну что я смогу ей объяснить, что, если я и сам не понимаю, как это все могло случиться? Как я ей все объясню? Она же не простит, не сможет простить. Она так любила меня, так мне верила. Как я ей объясню, что люблю ее по-прежнему? И даже еще больше, как?» «Да хватит причитать, Никита, успокойся. Ты ни в чем не виноват. Это все я». «Да при чем тут ты, Лера, при чем?» «Это было мое сумасшествие, Никита. Это я его транслировала, а ты всего лишь поймал волну. Вернее, она тебя поймала. Ты не виноват. Соберись, успокойся. Поезжай к Даше, упади на колени, проси прощения. Может, она и правда простит. У нее сердце доброе и любит тебя. А вдруг с ней что-то случилось ночью? Вдруг она таблеток наглоталась, а? Я только что ей звонила, она не ответила. Ну, просто уснула, может, не слышала. Съезди, все узнай. Я даже не знаю, как в глаза ей глядеть. Что ж, придется как-то глядеть. Ничего не поделаешь». «Да, сейчас поеду, только в порядок себя приведу». Лера кивнула, повернулась, быстро ушла к себе. В прихожей мельком глянула на себя в зеркало, ужаснулась. Какая-то пожилая женщина глядит с тоской, будто у нее умер кто. Лицо серое, под глазами темные круги залегли, и сами глаза загнанные, бездонные, с расширенными зрачками. Но ведь никто на самом деле не умер. Правда? Ведь живы все. Просто жизнь так вывернулась наизнанку, накрыла чувством вины. Им всем сейчас плохо, всем троим. А хуже всех Даша, это понятно. Но изнанка изнанкой, а жить эту жизнь все равно надо. И на работу надо идти. Хотя с таким лицом, да еще с такой головой после бессонной ночи. Вздохнула, пошла искать телефон. Нашла его на кухонном столе, кликнула номер начальника. Павел Максимович ответил бодро. «Доброе утро, Лера! Чего так рано звонишь? Случилось что-нибудь?» «Нет, ничего не случилось. Просто я приболела немного. Можно я сегодня не приду на работу? Дома отлежусь». «Да, слышу, голос у тебя больной. Ладно, не приходи сегодня, а завтра ты мне нужна будешь. До завтра справишься со своей хворью или как?» «Я думаю, справлюсь». «Ну, тогда до завтра». «Спасибо, Павел Максимович. До завтра». Положила телефон перед собой, усмехнулась. Вот бы это было правдой. Справиться с хворью до завтра. Проснуться утром. И нет ничего. И Даша уже простила Никиту, и все в порядке. И все забыли и счастливы. Понятно, что так уже никогда не будет. И в этом теперь надо жить. Приспосабливаться как-то надо. Поспать хотя бы. Потому что скоро Ксюша домой приедет. Нельзя, чтобы она увидела ее такой. Нельзя, чтобы она узнала. Нельзя. Подумала так, и впрямь ужасно спать захотелось. Организм уже все равно, что она там в голове перекатывает. Ему спать надо, дальше функционировать как-то. Спать, спать, сил никаких больше нет. Прошла в спальню, упала на кровать, тут же уснула. И даже сон увидела, странный такой, будто они плывут с Кариной на лодке. Она на веслах, а Карина сидит на корме, задумчиво смотрит, ладонь опустила в воду. Потом вдруг плеснула водой ей в лицо, рассмеялась звонко. И дальше они поплыли, меж листьев лилий, меж белых цветов. Тихо плещет весло по глади воды. Красиво. Проснулась и не могла понять, еще утро или уже вечер. Как долго она спала? Тихо в квартире. Значит, Ксюша еще не вернулась. А может, она звонила? Надо в телефон глянуть. Ксюша явилась только к вечеру. Вся озабоченная, серьезная. Принялась рассказывать торопливо. «Представляешь, мам, у Кирюши температура вдруг поднялась. Такой маленький и уже температура. Правда, теперь уже хорошо все. Их завтра уже домой выпишут, наверное». «Значит, у Стаса сын родился». «Понятно», — произнесла она вяло, чем вызвала Ксюшина возмущение. «Мам, да ты чего? Я ж тебе говорила». «Нет, я понимаю, что тебе эта информация как бы пофигу, но все равно обидно как-то. Он же мой брат, между прочим». «Извини, Ксюш, извини, ты мне говорила, да, и я рада, что у тебя брат. Просто я сегодня чувствую себя плохо, голова очень болит. Даже с работы отпросилась». «Да ладно, проехали, я ж все понимаю. Ты ложись, если хочешь, а я на ужин что-нибудь приготовлю. Потом пораньше спать лягу. Я сегодня всю ночь не спала, за Кирюшу переживала. Такой маленький, так его жалко. Но врачи говорят, что у маленьких это бывает. И слава богу, что уже все хорошо. Завтра утром снова к папе пойду». «Да, иди, конечно. Ты сейчас папе очень нужна. А на меня не обращай внимания, я сегодня очень плохо себя чувствую». «Хорошо. Ты и впрямь плохо выглядишь. Отдыхай». Уже поздним вечером Лера встала, на цыпочках вышла в прихожую, чтобы не разбудить Ксюшу. Приоткрыла дверь, выскользнула на лестничную клетку, нажала на кнопку звонка соседской квартиры. Никита открыл ей, глянул с досадой. «Что тебе еще, мол?» «Ты ездил к Даше, как она?» «Ездил. Она мне дверь не открыла. Я весь день на крыльце просидел. Потом уехал». «Ну и зря, не надо было». «Слушай, чего ты здесь командуешь, а? Ты считаешь, что у тебя есть право давать мне советы? Кто ты такая вообще?» Она только склонила голову вниз, будто приняла в себя его раздражение. Ничего не ответила, а Никита продолжил сердито. «Да я вообще с тобой ни о чем говорить не должен, если на то пошло. Особенно о Даше говорить не должен. Это ведь тоже предательство, что я с тобой сейчас о ней говорю, с тобой. Ну, неужели сама этого не понимаешь? Самой не противно, нет? Уйди лучше, уйди». Он распалялся гневом все больше, и голос звучал на высокой ноте, почти визгливой. Она слушала и опять удивлялась. «А где Никита? Ведь этот человек со злым лицом и скулящими злыми нотками в голосе вовсе не Никита. Не тот Никита». Наверное, нет больше того Никиты. Для нее нет. Исчез. Наверное, ей легче от этого должно быть. Но легче не было. Наоборот, еще хуже стало. Пустота какая-то внутри образовалась, и слова Никиты улетали в эту пустоту, не задевая ее и не обижая. Наверное, так и должно быть. То самое дьявольское очарование наваждения ушло, оставив после себя пустоту. А что еще оно должно было оставить? Все правильно, да. Это ведь хуже всякого наказания, когда внутри одна пустота. Утром вставать не хотелось. Даже глаза открывать не хотелось и начинать жить новый день. Но ведь надо его как-то жить. Нести в себе пустоту, делать лицо, заниматься рабочими делами. Эти рабочие дела никто ведь не отменял. В конце концов, она своего начальника может подвести, а Павел Максимович так заботлив к ней, так ей доверяет. И потому надо вставать и идти, и исполнять свои обязанности, жить как-то. В суете дня ей даже показалось, что отпустила, и с удовольствием села попить чаю с девочками из отдела. К тому же Наташа торт принесла в честь дня рождения дочки и даже спросила ее с интересом. «А сколько твоей Леночке исполнилось, Наташ?» «Да уже 5 лет, представляете, Валерия Николаевна? Можно сказать, первый юбилей». «А твой бывший поздравил Леночку, Наташ?» – осторожно спросила Люся, разливая по чашкам чай. «Нет, не поздравил», – грустно ответила Наташа, отводя глаза. «Может, вечером придет, не знаю». «Ой, когда ты с ним разводилась, он хотел ребенка у тебя отобрать, помнишь? А теперь и про день рождения вспомнить не может. Все они такие, отцы-молодцы, легкомысленные. Очень удобно у них память устроена, да. Вот женщина никогда про своего ребенка не забудет. А мужику не дано, видимо. Хорошо, что ты его выгнала тогда, не простила. И я бы не простила измену. Ни за что не простила, да». «Ну, не знаю», – грустно пожала плечами Наташа, разрезая торт. «Может, все теперь было бы по-другому, если бы я мужа простила». «А ты что, жалеешь?» «Да говорю же, не знаю». Лера слушала их разговор, молчала. И досадовала уже, что приняла участие в этом чаепитии. «Но не встанешь же, не уйдешь. Придется сидеть и слушать, ничего не поделаешь». «Вот такие мы бабы, да!» Жалостливо глянув на Наташу, тихо проговорила Люся. «Сначала все из себя гордые такие, простить измену мужу не можем, а потом жалеть начинаем. А некоторые так вообще сразу своего изменника оправдывают, им так проще, наверное. Вот взять хотя бы мою соседку. Приехала она бедненькая из командировки и застала мужа с любовницей, чуть не убила ее на месте. Так с кулаками набросилась, что бедная тетка едва ноги унесла, бежала вниз по лестнице в одних трусах. Я потом спросила соседку: «А чего ты на нее-то накинулась? Муж твой разве не виноват?» А она вытаращилась на меня удивленно и отвечает: «А ему-то за что, мол? Он же мужик, натура у него такая». «Сама я виновата, что одного его надолго оставила. Сама». «А может, твоя соседка и права, Люсь», – тихо проговорила Наташа. «В том смысле права, что приняла эту позицию». «Так действительно проще, наверное. Мы же над анекдотами на эту тему смеемся, правда? Нам же смешно, когда все это не с нами происходит. Так почему ж тогда и на себя эту анекдотическую ситуацию не спроецировать? Как там у Набокова, если вспомнить? Между комическим и космическим всего лишь одна свистящая согласная, и больше нет ничего». «Ну, подвела философию. Я, например, с тобой совсем не согласна, Наташ», — сердито проговорила Люся. «Да я бы ни за что и никогда не простила, ни при каких условиях, и не жалела бы точно потом об этом». «Ты так говоришь, потому что сама в этой ситуации не была, да и замужем ты не была, Люсь». Люся фыркнула и замолчала. Обиделась, наверное. Лера сидела, смотрела прямо перед собой, даже не услышала, как Наташа спросила тихо: «А вы что обо всем этом думаете, Валерия Николаевна? Вы на чьей стороне сейчас?» Не дождавшись от нее ответа, женщины переглянулись, Илюся поджала губы сердито и покрутила пальцем у виска. «Зачем спрашиваешь, мол?» А Лера вдруг очнулась, запоздала, глянула на Наташу, проговорила тихо. «Я ничего не думаю, правда. Я тоже не знаю, как правильно. Наверное, это каждый человек сам для себя должен решить, как ему поступить. Вернее, как может поступить, а как не может». Наташа и Илюся дружно закивали. «Да, мол, согласны, да». И в этом дружески торопливом согласии было еще что-то для Леры неприятное. Будто они жалели, что при ней завели такой разговор. Хотя она ведь никогда не обсуждала свою личную жизнь. Они же не в курсе, что и как у нее с мужем вышло. Или в курсе. Или все, как в той пословице. Мол, мы про себя еще ничего толком не понимаем, а деревня про нас уже все точно знает. Хотя какая ей разница? Пусть деревня все знает. Внутри так хреново, что и разницы никакой нет. Очень хреново, правда. Кое-как досидела на работе до вечера. Поехала домой. На дороге чуть в беду не попала. Вдруг рванула на красный свет ни с того ни с сего. Так испугалась, что спина холодным потом покрылась. И едва доехала до дома, остановила машину у подъезда. Зайдя в квартиру, плюхнулась на диван, глянула на ладони. Дрожат. Дрожат, черт побери. Никогда с ней такого не было. Даже тогда не было, 2 года назад, когда переживала развод. Наверное, у нее депрессия началась. И надо что-то с этим делать, не жить же вот так, на автомате. Ведь если самой себе признаться, она последние 2 года так живет, потому и глупостей натворила от этой жизни, одинокой и неправильной жизни. Наверное, она все-таки совершила ошибку тогда, 2 года назад. Не смогла со своей гордыней справиться. Не простила Стаса. Надо было по-другому на ситуацию посмотреть. Заставить себя надо было. Как там сказала давеча Наташа? Между комическим и космическим всего одна свистящая согласная. И больше нет ничего. Да, наверное. Но она взяла и зациклилась на этой проклятой красной линии, будь она неладна. Ведь и впрямь его можно было понять. И он так хотел ей все объяснить, а она даже слушать не стала. Вся такая праведница неколебимая была. Теперь вот побывала в той же омерзительной шкуре, и каково? А если бы простила тогда, сейчас бы не было той дурной ситуации, того чувства вины, того презрения к самой себе. И депрессии никакой бы не было. Хотя зачем теперь об этом? Все равно назад ничего не вернешь. Ничего, ничего. Ей показалось, что задремала немного и вздрогнула от прилетевшего в комнату дверного звонка. Села на диване, тряхнула головой. Подумала с досадой. «Ксюша трезвонит в дверь, что ли?» Опять ключи взять забыла. Но за дверью оказалась не Ксюша. За дверью стояла мама, смотрела на нее настороженно. Переступая порог, проговорила с напором. «Прости, я без предупреждения заявилась. Надеюсь, не очень тебе помешаю, доченька». «Мам, случилось что-нибудь, да?» «Нет, у меня ничего не случилось, а вот у тебя...» «Я аж помню, какая ты ко мне в прошлый раз приходила. Вся будто пришибленная. С тех пор у меня сердце не на месте, все время думаю, что с тобой. Я ж мать, а материнское сердце все чует и покою не дает. Так что рассказывай, что у тебя стряслось, иначе я не уйду». Мама решительно прошла на кухню, уселась за стол, приказным жестом велела ей сесть напротив. И снова заговорила, но уже с некоторой жалостью, с причитанием даже. «Ой, Лерка, Лерка, ну посмотри на себя в зеркало, на кого ты стала похожа? Ну что с тобой такое, скажи мне, ради бога? Болеешь, что ли? Если болеешь, так надо к врачам идти». «Я не болею, мам. Просто мне плохо сейчас, да. Так бывает, вдруг депрессия ни с того ни с сего нападает. Бывает, мам. Просто переждать надо, и все. Не волнуйся за меня, пожалуйста». «Да как же, не волнуйся, ты же не чужая, ты же мне дочь родная, любимая. И я все понимаю, конечно, плохо тебе одной. Это депрессия у тебя от одиночества, доченька. Ты бы хоть мужичка себе какого нашла, что ли?» «Мам, да перестань. Можно подумать, ты в одиночестве не живешь столько времени, перестань». «Ну, что про меня-то говорить? Я уж привыкла, а с тобой вот что творится, глаза бы мои не глядели. Я уж думаю, ненароком зря я тогда. Надо было тебя спросить все-таки». «О чем ты, мам? Не понимаю». «Ой, Лерка, есть на мне грех, чего уж. Придется тебе рассказать, а там уж сама суди, виновата я перед тобой или нет. Хотя 2 года с тех пор прошло. Может, и не надо тебе рассказывать». «Нет уж, мам. Если начала, то договаривай. Что такое было 2 года назад?» «А то и было. У тебя как раз тогда со Стасом вся эта дрянь случилась, и я решила тебе не говорить ничего». «Да что? Что не говорить-то? Что за тайны мадридского двора, мам? Ну что ты, ей-богу?» «А ты не злись, дай мне лучше с духом собраться. Я и до сей минуты сомневаюсь, надо ли тебе это рассказывать или нет». «Ладно, расскажу, если уж начала. В общем, заявился ко мне тогда парень, довольно симпатичный такой. Сказал, что из Сочи приехал, что тебя ищет. Иваном представился». «Да? Надо же, очень интересно, и что?» «Да ничего, я его пройти пригласила, чаем напоила. Ну и поговорили, конечно. Он сказал, что в Сочи с тобой познакомился, что уехала ты неожиданно. Мол, переживает, не случилось ли у тебя что. В дверь твою позвонил, никто ему не открыл. Соседка выглянула, сказала, что ты на работе, наверное, и что мама твоя в соседнем подъезде живет, то есть я. И номер квартиры моей сказала. Он и заявился ко мне. А я как-то испугалась, знаешь, подумала, а вдруг у тебя со Стасом наладится все, а этот Иван помешает. Ну и отправила его во свояси. Сказала, что ты очень счастлива с мужем, что дочка у вас, чтобы не мешал. Зря я все это сделала, да, Лер? Ты скажи, а то я места себе не нахожу. Все думаю, что навредила тебе». «Да успокойся, мам. Все в порядке. Что уж сейчас говорить об этом? Успокойся». «Стало быть, не обижаешься на меня? Я ведь как лучше хотела. Я думала, у вас со Стасом и впрямь все наладится». «Я не обижаюсь, мам. Правда». «Ой, хорошо. Прям гора с плеч. А вообще этот Иван ничего. Мне понравился. Симпатичный такой, вежливый. Только глаза очень грустные. Наверное, запала ты ему в душу, если вслед за тобой поехал. У тебя с ним чего было-то, Лер? Вроде ты недолго тогда в Сочи была. Неужели успела чего? На тебя не очень похоже». «Мам». «Все, молчу. Понимаю, что не туда полезла. Молчу. Налей хоть мне чаю, что ли. А Ксюша где?» «У Стаса, наверное. У него в семье ребенок родился. Она ездит туда, помогает. Окна моет, портьеры стирает. Готовится брата встречать, в общем». «И ты так спокойно относишься к тому, что Ксюша там окна моет?» «А как мне надо к этому относиться, мам? Не пускать ее? На привязи держать? Она уже взрослая девочка и сама решает, как ей быть. Она молодец, мам. Я даже уважаю ее за это, потому что понимаю, она меня любит и отца тоже любит». «Но ведь трудно тебе все это понимать, поди. Не каждая женщина так может». «А я могу. И я рада, что у Ксюши теперь брат есть. Пусть она живет своей жизнью, мам». «Ой, Лерка, так ты поэтому, поди, так переживаешь, скажи. Обидно тебе, да? Жалеешь, что не простила тогда Стаса? Уж прости, что я в последние дни тебя все время об этом спрашиваю, но так получается, чего уж». «Да, мам, жалею. И переживаю поэтому», — легко соврала Лера, отводя глаза в сторону. «Но это пройдет, мам, пройдет». «Конечно, пройдет. Давай-ка встряхнись лучше, сходи куда-нибудь, по магазинам пройдись, шмоток себе новых накупи. Говорят, ничто так не лечит плохое женское настроение, как новая тряпочка». «Хорошо, мам. Я так и сделаю, да». «Ты так говоришь, будто отвязаться от меня хочешь». «Да и ладно, я не обижаюсь, чего уж. Пристала к тебе с ножом к горлу». «Ладно, сейчас чаю попью и пойду. А ты приходи уже в себя. Хватит страдать. На твое унылое лицо ни один мужик не посмотрит. Хватит!» Мама ушла, а Лера снова легла на диван, прикрыла глаза, задумалась. «Надо же, Иван тогда приезжал. Тот самый Иван, с которым она чуть не изменила Стасу. Сбежала, истово сохранила верность мужу, еще и гордилась собой, ага. Наверное, из-за этого ей особенно больно тогда и было. Она ж такая вся честная, а он...» Теперь она даже лица этого Ивана не помнит. И Стаса уже не вернешь. Теперь остается только сожалеть, что была такой несгибаемой. Слушать его не хотела, понять не хотела. Но ведь можно было простить. Ох, как теперь она это понимает, как понимает. Но ничего уже не вернешь. Так ушла в маятные и вертящиеся по одному и тому же кругу мысли, что не услышала, как пришла Ксюша. Очнулась, когда услышала ее тревожный голос. «Мам, с тобой все в порядке? Я думала, тебя дома нет». «Я дома, Ксюш. Ну, как там у твоего папы дела? Марину с ребенком выписали из роддома?» «Да, выписали сегодня. Мы с папой их встречали, все в порядке. Я сегодня домой ушла, я ж понимаю, что им вдвоем побыть хочется, вернее, уже втроем». «Ксюш, а можно тебя попросить?» – проговорила она задумчиво, садясь на диване. «Дай мне номер телефона отца, пожалуйста». «Какого отца?» – удивленно спросила Ксюша. «А у тебя что, много отцов?» «Не поняла, мам. Так ты что, папе хочешь позвонить, что ли?» «Ну да». «А зачем? Что-то случилось? Ты ведь даже слышать про него не хотела. Что изменилось, мам?» «Ну, мне так надо. Я просто хочу поздравить его, и все. Скинь номер его телефона, пожалуйста». «Так он и не менялся, все тот же». «Но у меня его нет. Я его удалила. Скинь». «Да, конечно, сейчас». Увидев в телефоне сообщение с номером, она снова посмотрела на Ксюшу жалобно, и дочь улыбнулась понимающе и чуть насмешливо. «Да я сейчас на кухню уйду, не буду тебе мешать. То-то папа удивится. Уж не знаю, обрадуется ли, но точно удивится, наверное». Ксюша ушла, а она кликнула номер Стаса, стала ждать ответа. И удивилась тому отчаянному волнению, которое вдруг ощутила. Будто в свою прошлую жизнь оглянулась, туда, где была беззаботна и счастлива, в безвозвратную жизнь. «Лера?» — услышала она удивленный голос Стаса. «Это ведь ты, Лера?» «Да, я». «Что случилось? Что-нибудь с Ксюшей, да? Она приехала к тебе? Что с ней?» «Да все в порядке, не волнуйся, дома она. Просто я поговорить с тобой хочу, Стас». «О чем? У тебя точно ничего не случилось?» «Да нет, нет. Мне просто сказать тебе надо. Не знаю почему, но мне очень надо это сказать. В общем, я не права была тогда. Надо было тебя простить, а я не смогла. Даже выслушать тебя не хотела. Я жалею об этом, Стас. Просто хочу, чтобы ты знал об этом. Вот и все, собственно». «Лера, Лера, что же ты? Я ведь так любил тебя, очень любил. И я обидел тебя, да, и с трудом все это пережил. Может, мне хуже было, чем тебе. Гораздо хуже. Я больше года почти не жил, терял сам себя. Все ждал. Может, ты позвонишь. Караулил тебя возле дома и офиса, прятался. Подойти боялся. Знал, что ты все равно видеть меня не захочешь». «Да. Я тогда была словно каменная, Стас, непробиваемая. А теперь... А теперь с тобой что случилось, Лер? Теперь я тоже там оказалась, на твоем месте. Я тоже перешла красную линию, Стас. И многое поняла. Поняла, что нельзя бросать камень в того, кто просит прощения. Потому что потом точно такой же камень в тебя прилетит». Она замолчала, глотая тяжелое слезное волнение. И Стас тоже молчал. Потом проговорил осторожно. «Я сейчас ничего толком не понял, конечно, но понял только, что тебе очень плохо. Но я уже ничего в своей жизни не могу изменить, Лер. Да, я знаю. И я рада, что у тебя все хорошо, Стас. Правда, рада. И поздравляю тебя с рождением сына. От души поздравляю. Спасибо. А я тебе благодарен за то, что ты Ксюшу против меня не настраивала, что разрешила мне с ней общаться. Ну, как же я могла? Она ведь твоя дочь. Она очень тебя любит. И тебя тоже любит. У нас выросла прекрасная девочка, умная, рассудительная. И ты не грусти, Лер. Поверь, все образуется со временем. Ты же сильная, я знаю. Ты очень сильная. Все у тебя будет хорошо, Лер. Прости, я больше не могу говорить. Сын проснулся. Она услышала, как фоном в трубке звучит плач ребенка. И проговорила торопливо. «Да, да, конечно, я понимаю. Да, Лер, прости. Марина душ принимает, я один с малышом. Прости, не могу больше говорить, прости». Она опустила руку с телефоном на колени, долго смотрела в погасший экран. Потом ощутила странную легкость в груди, будто натянутая струна лопнула и звенит, звенит. Неужели и впрямь легче из-за того, что прощение ей спросила? Или это обманная легкость, временная? Вот бы знать. Мысли ее нарушила Ксюша. Вошла в комнату, села рядом с ней на диван, проговорила тихо. «Мам, я все слышала. Не смогла перебороть любопытство, извини, только я не поняла. Что ты имела в виду, когда говорила папе про красную линию? Ну, будто тоже за ней оказалась». Что это значит, мам? Ксюш, я не могу тебе всего объяснить. Нельзя тебе всего объяснить. Просто я хотела сказать папе, что понимаю его, что любого человека надо всегда стараться понять, прежде чем принимать решение. Время прошло, и я по-другому стала смотреть на вещи, вот и все. Но ведь не только во времени дело, мам. Что-то ведь еще произошло, да? Ксюш, не спрашивай меня ни о чем, пожалуйста. Есть обстоятельства, которые трудно объяснить, вернее, трудно проговорить вслух. Ладно, не мучайся, не буду к тебе приставать. Пойдем лучше на кухню. Тебе надо съесть что-нибудь. Ты сама на себя не похожа, мам. Да, пойдем. На кухне Ксюша сама вызвалась приготовить ужин, хотя далеко ее кулинарные поползновения после рассмотрения содержимого холодильника не ушли. «Яичницу с помидорами будешь, мам?» «Буду», — согласилась она равнодушно, глядя в темное окно. И спросила удивленно. «А что, так поздно уже?» «Ну да», — обернулась от плиты Ксюша. 11 часов. Это ты так поздно домой возвращалась? Ничего себе!» «Да нормально, мам. Слушай, я сейчас Гришкиного отца видела, он странный какой-то, хмурый, небритый, озабоченный весь. Я поздоровалась, а он не услышал, посмотрел на меня, как на чужую. Не узнал будто. Что это с ним, мам? И глаза у него такие, будто слепые. Ты не в курсе, что с ним такое? Тетя Даша и Гришка ведь уехали. А вдруг у него случилось что-то? Может, ты сходишь, узнаешь? Может, ему помощь какая нужна? А где ты его видела, Ксюш? Так мы у лифта столкнулись на лестничной клетке. Он в лифт входил, а я выходила. Ну, если он в лифт входил, значит, уехал. Значит, его сейчас дома нет. Ну да, ты права. Но что такое могло с ним случиться, не знаешь? Нет, не знаю. А тетя Даша когда приедет? Гришка говорил, что она его в деревне оставит и сразу приедет. Хочешь, я прямо сейчас Гришке позвоню и все узнаю, а? Нет. Не надо звонить. Поздно уже. Гриша наверняка спит. Лучше расскажи, как там твой братик? Понравился тебе, да? Наверное, она слишком торопливо попыталась перескочить на другую тему, потому что Ксюша снова глянула на нее удивленно, проговорила нехотя. Что значит понравился, мам? Он же брат. Как он может понравиться или нет? А на кого он похож? На папу? Так непонятно еще ничего, вот подрастет, тогда и увидим. Он забавный такой, мам. Уже улыбаться умеет. Берешь его на руки, а он улыбается. Хотя Марина говорит, это просто мимическая улыбка, непроизвольная, но мне все хочется думать, он улыбается так из-за того, что меня видит. Она слушала Ксюшу, кивала, но думала о своем. О том думала, что Никита, наверное, к Даше поехал, что будет всю ночь сидеть на крыльце под дверью. Нет, не простит она его. Не простит. Плохо ей сейчас. Очень плохо. Она-то прекрасно знает, как ей сейчас плохо. А утром она и сама столкнулась с Никитой неожиданно. Вышла из квартиры, нажала на кнопку вызова лифта, стояла задумавшись. И вздрогнула, когда дверь лифта открылась. Увидела лицо Никиты и отшатнулась испуганно. Да, все так и было с ним, как описала Ксюша. Хмурый, небритый, озабоченный. И глаза будто слепые. И даже что-то похожее на ненависть вспыхнуло в этих глазах, когда увидел ее. И прошел мимо, даже не поздоровавшись. Быстро открыл ключом дверь, также быстро захлопнул ее за собой, будто сбегал. Будто боялся, что она его остановит. Потом весь день виделись ей эти глаза. Работать не могла, все валилось из рук. В итоге решилась. Надо самой ехать к Даше. Неприятно и не хочется, но надо. Она просто должна это сделать. Пусть Даша не откроет ей дверь, не захочет говорить, но она должна. Всю дорогу придумывала, как начнет разговор. И не могла придумать. Все было не то, слова не те, объяснения звучали глупо. Ну что? Что тут можно объяснить? Да разве она сама себя не помнит, когда была в том же состоянии, в каком сейчас Даша? Все объяснения звучали пошлостью и даже издевательством, будто хотелось только одного, чтобы Стас и Карина исчезли, оставили ее в покое. Проехав до середины пути, решила повернуть обратно. Остановила машину на обочине, долго сидела, смотрела прямо перед собой. Потом подумала, пусть будет, как будет. Пусть Даша прогонит ее, пусть не даст ни одного слова сказать. Все равно надо ей на глаза показаться. И попросить прощения, попытаться все рассказать, и за Никиту попросить, объяснить, что он не виноват. Остановила машину у ворот дачи, вошла внутрь и сразу увидела Дашу, сидящую в беседке спиной к ней. Подошла, позвала тихо. «Даш!» И увидела, как вздрогнула спина Даши, как она испуганно втянула голову в плечи, как долго не могла обернуться, не находила в себе сил. «Даш, мне поговорить с тобой надо!» Проблеяла так жалобно, что не узнала своего голоса. Прошла в беседку, села за стол лицом к Даше. Улыбнулась жалко. «Разреши мне поговорить с тобой, объяснить. Я понимаю, что ты ужасно не хочешь со мной говорить, что тебе неприятно. Я прекрасно понимаю, Даш, но все же». Лицо Даши было непроницаемо. Глаза смотрели куда-то в сторону, губы сжаты болезненно. Выглядела она очень плохо, будто и впрямь была больна. Бледная, под глазами круги, на висках серые впадины образовались. Раньше их не было. Казалось, это и не Даша вовсе, а будто чужая тетка, обремененная грузом тоскливой печали. Даша глянула на нее, спросила хрипло. «Ты для чего приехала сюда, Лер? Прощения тебе попросить хочется, да? Совесть замучила, житья не дает». «Ну...» Если можно так сказать. Все это так, да. Зря ты приехала. Нет у меня для тебя прощения, Лер. Потому что я не понимаю. Не понимаю, как так. Я даже говорить об этом не могу. Не получится у меня. Очень больно, очень. Уезжай, Лера. Пожалуйста. Но выслушай меня хотя бы, Даш. Выслушай. Я попытаюсь тебе объяснить. И я знаю, что ты меня не простишь. Я и сама себя не прощаю. Но мне надо тебе объяснить, что Никита не виноват. Как бы глупо это для тебя сейчас ни звучало, он не виноват, Даш, поверь. Ну да, ты права. Это даже звучит глупо. Он предал меня, и он не виноват. Самой-то тебе не смешно? Он не хотел этого, Даш. Он даже не предполагал. Господи, как тебе это объяснить? Не знаю. Это все я сотворила. Я, Даш. Он не виноват, правда? Ну, может и так. Может и не хотел. И не предполагал. Да только какое это имеет теперь значение? Ведь все уже произошло. Он перешел через красную линию, понимаешь? А это уже все. Это уже непоправимо. Даже если я очень захочу. Я все это понимаю, Даш. Если бы ты знала, как я все это понимаю. Я ведь тоже была там, где ты сейчас, поверь. Помнишь, как ты меня спросила, почему я одна? Почему развелась с мужем? Я не захотела тебе рассказать, потому что мне больно было об этом рассказывать. Но со мной все было то же самое, что с тобой сейчас. Я тоже была уверена, что красная линия – это некий рубеж. А на самом деле нет никакой красной линии, Даш, поверь. Пройдет время, и ты сама это поймешь. Но будет уже поздно, когда поймешь. Даша смотрела на нее молча, и было видно, что она не верит ни одному ее слову. Да и сама она досадовала на себя. Не то сейчас говорит, не то, не те слова произносит, будто оправдывает себя сейчас, а не кается. Но где те самые правильные слова? Где их взять? Непонятно. А тебе что? Так же муж изменил с твоей же подругой? Чуть насмешливо спросила Даша, будто пряталась за эту насмешливость. Да, все было так же, тихо подтвердила она, опуская глаза. Я вернулась домой из командировки и увидела их вдвоем. Я тоже не знала тогда, что делать, как жить, и тоже твердила про красную линию, слушать никого не хотела. Ну, вот видишь, ты не хотела. А почему я должна тебя слушать, Лер? Ты не должна, Даш. Просто я не хочу, чтобы ты совершила ту же ошибку, чтобы не поздно было потом. Я ведь потом поняла, что ошибалась. Жалела, что не простила. И даже более того, сама оказалась в роли той самой роковой подруги. Сейчас вот думаю, это мне наказание такое было за то, что не простила. Не повторяй моей ошибки, Даш. Поверь, Никита ни в чем не виноват. Это все я сотворила. Я над собой контроль потеряла. Я не смогла с наваждением справиться. Это наваждение, оно и есть то самое наказание. Наверное, я плохо сейчас все это пытаюсь объяснить. Тебе неприятно слушать, прости. Да, мне неприятно. Я не верю ни одному твоему слову. Я не хочу, Лер. И вообще, что? Что ты пытаешься мне объяснить? Что ты от меня хочешь? Ты пытаешься мне доказать, что измена и предательство – это нормально? Пытаешься назвать всю эту грязь золотом, да? Или хочешь мне внушить, что это природа человеческая, сволочная, такая, что это все неизбежно? Никита не виноват, говоришь? Он меня предал, и он не виноват. Да ты сама-то себя слышишь, Лер? Даш, да это ты меня не слышишь. Это я виновата. Только я. Пойми это ради Бога. Нет, не могу. Никогда не смогу понять. Он же знал, как я ему верила, как любила, как доверяла бесконечно, как ни одной плохой мысли во мне не было, ни капли сомнения. И тебе я тоже поверила, Лер. Ну, вот такая я дурочка была, да. Потому что считала, нельзя жить, если не веришь. Мне казалось это таким естественным, таким правильным. Верить тем, кого я люблю. Но это доверие – вещь односторонняя. И так мне и надо, что ж. С другой стороны, я все же не пойму, как это. Как можно жить и предполагать, что самые близкие люди могут в один момент предать тебя? Как? Ну, объясни мне, как? Если бы я знала, Даш, как все это объяснить? Если бы знала. Наверное, это все же природа человеческая устроена так. Своя химия, гормоны. Ой, Не надо все списывать на природу, гормоны и слабость человеческую. Если ты там что-то такое испытывала к Никите, то ведь могла бы мне об этом сказать, что духу не хватило, да? Смелости не хватило?» «Да, не хватило, Даш. Мне казалось, это сильнее меня. А сейчас что? Уже не кажется?» «Нет, сейчас нет. Все ушло сразу, будто и не было. А Никита, тот вообще в ужасе был и не понимал ничего. Я-то хоть понимала. Я виновата перед тобой, Даш. Я могла тебе во всем признаться и в то же время не могла. Я виновата, только я. Никита не виноват». Даша снова глянула чуть насмешливо, потом вздохнула, задумалась. Две резкие морщинки пролегли у нее на переносице. Ветром бросила светлую прядку волос на лицо. Даша медленно подняла руку, заправила эту прядку за ухо, еще помолчала, потом заговорила очень тихо, будто сама с собой. «Знаешь, я помню, как в детстве мама ревновала моего отца, как плакала после его измен, как разговаривала об этом с подружкой и все время повторяла эту пошлую фразу, которую я тогда не понимала и даже слышать не хотела. Ты ведь наверняка догадываешься, что это за фраза, да, Лер?» «Ну, что-то вроде «сучка не захочет, кобель не вскочит». «Да». Мама это повторяла с обидой и злостью, а я про себя думала: никогда. Как все это мерзко, мол, как противно. Никогда у меня так не будет, потому что мой муж не будет меня обижать, как отец обижал маму. О, как же я ненавидела это пошлое выражение, если б ты знала. И очень хотелось сказать маме: неправильно все это, не надо так, потому что женщина не сучка, а мужчина не кобель. Они же люди прежде всего, и вы с папой люди. А ты теперь мне пытаешься что-то еще объяснить, Лер. Ну что, что тут можно объяснить, скажи? Ты хочешь сказать, что ты и есть та самая сучка?» «Выходит, что так, Даш. Выходит, что так. И все же, не знаешь ведь никогда, в какой роли можешь оказаться, как с тобой поступит жизнь, как в одночасье лишит воли. Нет, я себя не оправдываю отнюдь. Я для этого и приехала сюда, чтобы это сказать, чтобы объяснить, чтобы предостеречь. Я тогда не смогла простить, а ты будь умнее, Даш. Умоляю тебя, будь умнее». «Нет, не могу. Не получится у меня. Я же знаю. Да и как ты себе это представляешь? Все так же будем жить, видеть друг друга по-соседски и притворяться, что ничего не было? О чем ты говоришь, Лер? О чем?» «Ну, хочешь, я в другой район перееду, чтобы ты меня не видела изо дня в день?» «Да хватит, Лер, перестань, я все равно не вернусь. Уеду пока к тетке в деревню. Потом приеду, разведусь. Все равно не буду с Никитой жить, не смогу». «Не говори так, Даш, не принимай пока никаких решений, пожалуйста. Поверь, это будет ошибкой. Ты потом сама поймешь, но, может быть, поздно. Ну, хотя бы обещай подумать над моими словами, Даш. Я даже не прошу простить меня, просто обещай подумать. Обещай, и я уеду». «Хорошо, обещаю», — почти автоматически проговорила Даша, отводя глаза. «Обещаю. Только сейчас уезжай, пожалуйста. Я очень устала, не могу больше ни о чем говорить. Уезжай, Лер, уезжай». «Даш, все, хватит. Неужели ты не понимаешь, что я видеть тебя не могу? Что ты меня мучаешь, а? Да если бы я в доме была, я бы тебе даже дверь не открыла. Уходи, Лер!» В голосе Даши было такое отчаяние, что ничего не оставалось, как впрямь встать и уйти. Пока шла до машины, начался дождь. Но она даже не заметила этого. Наоборот, холодные капли, бьющие по лицу, показались неким благом, будто это были сотни мелких пощечин, вполне заслуженных. Или как последние Дашины слова: «Уйди, уйди, не могу тебя видеть». Не помнила потом, как ехала домой. Казалось, на душе было еще хуже, чем прежде. А еще говорят, что покаяние облегчает. Ничуть оно не облегчает. Да и Даша не священник, чтобы грехи ей отпускать. И прощать она не обязана. Ничего не поделаешь, придется жить непрощенной. Осознавать это изо дня в день, носить в себе как болезнь. Так же, как носила в себе подобное непрощение Карина. Она еще удивлялась, почему Карина изменилась, почему такая, будто жизнью припыленная. Оказывается, простить гораздо легче, чем жить непрощенной. Гораздо, гораздо легче. Когда подъехала к дому и увидела свет в окнах, даже огорчилась немного. Значит, Ксюша дома, и вопросов ей не избежать. Наверное, даже не удастся приличную беззаботную мину состроить, как ни старайся. Улыбку можно на лицо натянуть, конечно, но выражение глаз не скроешь, тоску под нарочитым весельем не спрячешь. Даже самой страшно. Такое внутри полное опустошение. Такой холод и мрак. Господи, неужели со всем этим жить придется? Неужели преступление, ею совершенное, равно такому суровому наказанию? Или она все же преувеличивает ощущения, а? Может, сегодня все так, а завтра будет иначе? Она ведь не унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла розгами, правда? Но Ксюша, как показалось, никаких перемен в ней не заметила. Выглянула из кухни, похвасталась весело. «А я ужин готовлю, мам! Ты меня не просила, я сама проявила инициативу. Можешь себе представить?» «С трудом, доченька, с трудом. И что же тебя на эту инициативу сподвигло?» «Да так, просто увидела вчера, как Марина лазанью делает, и тоже захотелось попробовать. Так что сейчас заценишь мои труды. Мой руки и за стол». Очень хотелось ответить, что есть не хочется, что устала, что голова болит. Но нельзя, Ксюшка старалась все-таки. Придется идти пропихивать в себя эту лазанью. Такую же, как вчера Марина готовила. Вот все время на языке у дочери это Марина. Пора уже взревновать, если по совести. Если б не ее нынешнее ужасающее состояние, непременно бы не удержалась от ревности, да. В ванной глянула на себя в зеркало и вздохнула. Надо хоть жалкую эту улыбку спрятать. Все равно она не спасает. И надо в лицо холодной водой плеснуть, чтобы очнуться, и сделать его равнодушным хотя бы, будто от страшной усталости. «Ну как, мам?» — спросила Ксюша, когда она попробовала лазанью. «Умереть не встать, очень вкусно, ты молодец. Ой, да это же все Марина, она столько прикольных рецептов знает, мам. Да ты бы видела, как папа раздобрел, я уж ему недавно выговор сделала. Когда жена вкусно готовит, это ж для мужика настоящая катастрофа, правда?» «А я что, невкусно готовлю, Ксюш?» «Нет, почему? Тоже вкусно, но готовка — это все равно не твое, мам. Ты не умеешь так, чтобы в процесс всю душу вложить. Тебе это не интересно. Ведь так, согласись?» «Что ж, соглашусь. Я всегда считала, что еда — это всего лишь еда. Топливо для организма и все. А душу лучше во что-то другое вкладывать. Может, я не права. Спорить не буду. К тому же я очень устала сегодня, Ксюш. Можно я пойду прилягу, а?» «Да уж, ведуха у тебя еще та. Будто беду какую переживаешь. У тебя точно ничего не случилось, мам?» «Нет, просто работы было много, пришлось задержаться в офисе и долго сидеть за компьютером». «Мам, а ты меня зачем-то обманываешь сейчас? Я тебе в конце рабочего дня звонила, ты не ответила. Потом перезвонила в офис, и мне сказали, что ты отпросилась. Где ты была, мам?» «Ксюш, я прошу тебя, не спрашивай ни о чем. Если обманула, значит, обманула. Значит, так надо было». «Но это не ответ, мам. Я же тебя ни в чем не обвиняю. Я просто беспокоюсь за тебя, вот и все». «И беспокоиться тоже не надо. У меня все хорошо, правда». «Ты к тете Даше на дачу ездила, да? Вы с ней поссорились? Потому и дядя Никита такой хмурый, да? Что происходит, мам, объясни». «Да с чего ты взяла, Ксюш? Что за ерунда?» «Это не ерунда, мам. Я сегодня Гришке звонила, хотела узнать, когда приедет. А он мне ответил, что и сам теперь не знает. Мол, что-то странное с родителями происходит, мама на даче живет, а отец дома один. Вы все сразу поссорились, да? Ты ведь к ней ездила сейчас, правда? Ты их помирить хотела, наверное». «Ну да, можно и так сказать». От растерянности она не знала, как надо ответить дочери, чтобы не выдать себя. Но Ксюша все продолжала жестокий допрос, не зная пощады, и выкладывала все новые версии. «А почему ты их захотела помирить? И что между ними произошло, интересно?» Гришка намекнул, что якобы отец матери изменил, но это ведь их семейное дело, ты тут при чем? Наверное, она сейчас выглядела очень испуганно, как воришка, загнанный в угол. Наверное, надо было сурово прекратить этот допрос, прикрикнуть даже. Но сил на все это не оставалось. Сидела как истукан, уставившись в одну точку. А потом вообще стало все равно. Пусть будет, что будет. Пусть Ксюша узнает, какая у нее мать, и посечет розгами, пусть. И даже не удивилась, когда услышала тихий Ксюшин голос, исполненный ужасом. «Мам, честно скажи, это ведь из-за тебя, да? Это ведь с тобой Гришкин отец Гришкиной маме изменил. Из-за тебя они разбежались?» Подняла на дочь глаза, ничего не ответила. Хотя ответить надо было, изобразить хоть какое-то возмущение. Почему? Почему она промолчала? Зачем? Почему не получилось соврать, опровергнуть догадку? Не получилось. Как не получалось у нее теперь жить по-прежнему? И оставалось только глядеть, как Ксюша медленно встает из-за стола, как выходит из кухни, унося с собой новое знание. Такое нехорошее знание о матери, такое подлое. Впрочем, Ксюша скоро вернулась, неся в руках большую спортивную сумку. Не глядя на нее, проговорила твердо: «Я у отца поживу, мам. Не теряй меня. Я там нужна. Надо Марине с ребенком помочь». «Ты уходишь от меня, доченька? Совсем уходишь, да?» — спросила так жалобно, будто котенок мяукнул. И сама удивилась, как это у нее получилось. И Ксюша тоже глянула удивленно, проговорила задумчиво, будто тщательно подыскивала нужные слова. «Нет, мам, что ты? Как я могу? Ты же все равно моя мама, я тебя очень люблю. Просто мне так надо сейчас, пойми». «Да, я понимаю, конечно же, понимаю, ты осуждаешь меня, да?» «Нет, я не осуждаю. Разве я имею право тебя осуждать? Ты ж моя мама, что ты? Обещаю тебе, что никогда в жизни не возьмусь тебя осуждать. Ни тебя, ни папу. Я вас обоих люблю и всегда буду любить. А сейчас мне лучше уйти, мам, прости». Она пристала было из-за стола, протягивая к дочери руки, но та остановила ее решительно. «Не надо, мам, пожалуйста, не сейчас. Дай мне лучше сейчас уйти, пожалуйста». Она еще долго сидела на кухне, когда за Ксюшей захлопнулась дверь. Потом встала, прошла в спальню, легла на кровать. И заплакала так, как никогда в жизни не плакала. Так, будто жизнь кончилась, и утро уже не наступит. Кончилась жизнь, кончилась. Но утро наступило, и довольно солнечное, и птицы за окном пели по-прежнему. И надо было вставать, идти на работу. Там ждет множество дел. За ними не спрячешься, конечно, саму себя не обманешь. Но все-таки, если не умерла этой ночью, значит, надо жить как-то. С трудом, с презрением к самой себе, с тоской, с депрессией, с душевным унынием. Вопреки.